Глава 16. Теплый бриз проникал через окно в кухню. Я с удовольствием вдохнул свежий воздух и вгляделся в волны. «Ох, как же мне нравятся Гавайи!» — подумал я. Кейси и Джессика сидели за столиком и беседовали. Других посетителей не было, и я стоял, задумчиво отправляя в рот гренки. Серферов нигде не было видно. Я скользил взглядом по волнам, но так и не смог отыскать их. Волны здесь были просто идеальные, и я задумался, нельзя ли взять где-нибудь на прокат доску. «Можешь позаимствовать мою», — проговорил знакомый голос. Я оглянулся на стойку, хотя уже и так знал, кого увижу. «Майк!» — воскликнул я с улыбкой. Тот факт, что он прочел мои мысли, был мгновенно забыт. Я был так рад его видеть. Ведь в последний раз мы виделись, когда я побывал в этом кафе 10 лет назад. Рядом с Майком стояла маленькая девочка. «Это ты, Джон?» — прямо спросила она. Я перегнулся через стойку и посмотрел на нее. «Да, верно», — ответил я и улыбнулся. «А ты откуда это знаешь?» «Папа сказал мне, что ты сегодня здесь». «Но ведь даже я сам не знал, что сегодня здесь буду», — подумал я. «Как же он...» «Я Эмма», — представилась девочка. «Рад познакомиться с тобой, Эмма». Она ухватила Майка за руку. «Можно мне пойти поздороваться с Кейси?» Майк кивнул, и девчушка побежала туда, где сидели Кейси и Джессика. Он посмотрел ей вслед, потом снова повернулся ко мне и широко улыбнулся. «Приятно видеть тебя, Джон», — сказал он, и протянул мне руку через стойку. «Я пожал ее». «Мне тоже приятно вернуться к вам», — искренне признался я и кивнул в сторону океана. «А вы переехали?» «Что-то вроде того», — согласился Майк и снова улыбнулся. «Нас тут, знаешь ли, вдохновил один посетитель, который увлекательно рассказывал о франчайзинге. А дальше сам понимаешь». Он имел в виду то замечание, которое я обронил, когда впервые был в этом кафе. Я рассмеялся. «Интересно, и что же это был за посетитель?» «О, отличный парень», — поддержал шутку Майк. «И знаешь, он был на пороге по-настоящему классного приключения». От столика, за которым сидели Кейси с Джессикой, донесся взрыв смеха. Мы с Майком обернулись и увидели, что их развеселила Эмма. Малышка, похоже, изображала какое-то морское животное, изо всех сил таращила глаза и прыгала вокруг столика. «Похоже, я не единственный, кто пережил большое приключение после нашей прошлой встречи», — заметил я. «Это лучшее из всего, что я сделал за свою жизнь», — подтвердил Майк. «Не стану тебе врать, такое приключение далеко не для всех, однако для меня ничего лучше и быть не может». «Сколько ей?» «Только что 7 исполнилось. Для 7 лет она очень уверена в себе, хотя, учитывая, с кем она общается, меня это не удивляет. Она изумительная девочка. Правда, правда?» «Постой-ка, это вас я видел чуть раньше на досках?» «Нас. И, прокатавшись целое утро, мы более чем готовы к грандиозному плотному завтраку. Итак, что у нас сегодня в меню?» Я подмигнул ему. «Когда я был здесь в прошлый раз, шефом в этом заведении был ты. Теперь не так?» Он ответил улыбкой. «Ну, раз уж ты ничего не имеешь против, побудь сегодня за повара. Пора переводить тебя на следующий уровень». Я даже не нашелся, что ответить. Меня вряд ли можно было назвать профи в кулинарии. Однако такое решение почему-то казалось мне верным. Что-то во всей этой сцене словно говорило, так и должно быть. «Ладно», — ответил я, — «но при условии, что я смогу при необходимости попросить у тебя совет». «Договорились?» Я взял со стойки меню и протянул Майку. «Уверен, ты и без того знаешь, какие блюда тут значатся. Тем не менее, взгляни и подскажи, что я могу для тебя приготовить». Майк перевернул меню оборотом кверху. «Как насчет вот этого?» — спросил он и указал на 3 вопроса. «О, это хорошая основа для беседы, меняющей жизнь», — отозвался я и улыбнулся.